Вася Свобода. Вася не спал всю ночь. Сначала он плакал, потом звонил маме во Владивосток. Благо там было уже утро. И прощался с ней, говоря, что его обязательно посадят. Мама хоть и любила своего младшенького, но очень хорошо его знала, понимая, что тонкая актерская натура сейчас сильно преувеличивает происходящее, и что все не так страшно. «Васенька, скажи мне, это ты ее убил?» Как можно ласковей спрашивала мама. «Нет, ма, как ты могла такое подумать? Но она сидела рядом со мной. Да еще мое непонятное поведение. Я же не понял сразу, что она умирает. Думал, она так играет хорошо. Я очень расстроился, что даже плюнул на нее, убегая. Мама, сделают анализ ДНК и выяснят, что это моя слюна!» Заливался слезами Вася. «Сына, какой анализ? Ты что несешь? Там была куча камер, все засняли. Мама, ты меня успокаиваешь или пугаешь? Я готов уже бежать сдаваться. И сейчас немного завидую мертвой Марьяне. А ведь она мне говорила!» Продолжал ныть он. «Что говорила?» – перебила его мама. Вася замолчал, как будто что-то вспоминая, и произнес. «Мам, мне срочно нужно к следователю. Я должен ему рассказать. Вдруг то, что я знаю, важно?» «Сына, посмотри на часы. Сейчас ночь. Ложись спать. Завтра пойдешь и все расскажешь следователю. А сейчас спать!» Но Вася так и не уснул. До самого утра он ходил по номеру и вспоминал досконально, что говорила ему пьяная Марьяна за 3 дня до убийства, и думал, стоит ли это говорить следователю, или его тогда точно посадят.